Глава 17. «Кто вы?» — сказал я, подходя ближе к мужчине. «Знать мое имя вам ни к чему, но в некоторых кругах меня принято называть папой», — ухмыльнулся он. Двое молодчиков уже успели оправиться и встать на ноги, хотя вид у них был потрепанный. Один из них, тот, которому я саданул в пах, попер, было в мою сторону, но мужчина подал ему знак, и бандит остановился в нескольких шагах от меня. «Так вот вы, значит, какой?» «Папа», — протянул я, рассматривая неожиданного собеседника. Обычное, я бы даже сказал, ничем не примечательное лицо. Слегка пухлые, наеденные щеки, чуть сонный взгляд серых глаз, щербатый нос, должно быть, в юном возрасте изрядно пострадал от угрей. Темные вьющиеся волосы. Котелок он не снимал, но почему-то мне показалось, что на макушке у него проклевывается плешь. На вид мужчине было лет 45. Он хорошо и со вкусом одевался. Из-под расстегнутого пальто с меховым воротником проглядывал дорогой костюм «Тройка». Как я и говорил, выглядел он довольно солидно, но было в его манере вести себя что-то вызывавшее у меня сомнение. «Наша встреча случайная или как?» «Скажем так. Я знал, что вы очень скоро здесь появитесь, и нарочно ждал вас тут вместе с моими племянниками. То есть те двое молодых людей, которые не дали мне поймать опасного преступника. Ваши племянники?» — нахмурился я. «Кто опасный преступник? Акопян?» — хихикнул мужчина. «Что вы, Григорий Олегович? Как вы могли подумать о нем такое? Ну а иначе с чего бы ему от меня убегать?» «Если позволите, я все вам сейчас объясню. Давайте немного прогуляемся. День сегодня просто замечательный». Он попытался взять меня под локоть, как порой делают во время светской беседы, но я решительно отстранился. «У меня мало времени. Поверьте, я тоже занятой человек. И чем же вы занимаетесь?» «Коммерцией. Там покупаю, тут продаю. Ничего предусудительного. Ну а Баграт Самвелович – один из тех, кто мне в этом способствует». «То есть это через него вы сбрасываете государству некачественный товар?» Собеседник нахмурился. «Вижу, вы успели навести справки. Работа такая», – пожал плечами я. «Но, если честно, экономическая сторона его деятельности меня интересует меньше всего. Я из уголовного розыска и занимаюсь другими вещами, например, убийствами. А гражданин Акопян как раз и подозревается в убийстве». «Вы про его любовницу?» «Как ее?» «Машу?» «Григорий Олегович, это несерьезно. Ну какой из него убийца?» Я тоже не сильно верил, что смерть Маши – дело рук Акопяна. Но любая версия требует подтверждения или опровержения, и я намеревался как следует потрясти финдиректора, чтобы заставить его говорить правду. В конце концов, он ведь мог что-то знать или видеть. Я не имел права упустить столь ценный источник информации. И уж тем более не имел права делиться догадками с первым встречным. «Он последний, кто выходил из ее комнаты», — упрямо произнес я. «И что с того? Уверяю вас, он не убийца», — патетично произнес мужчина. «Да? И кто же он такой, по вашему мнению?» «Жертва случайных. Я бы даже сказал, трагических обстоятельств». «Неужели?» «Представьте себе. Да, он вчера навестил свою любовницу, но застал ее уже мертвой». «Допустим. Почему тогда не вызвал милицию?» — спросил я, догадываясь, что услышу в ответ. «Григорий Олегович, сами посудите. Акопян — женатый человек. Если всплывут обстоятельства, начнутся склоки, скандалы, разлад в семье. А Баграт Самвелович, пусть это прозвучит для вас странно, очень любит свою жену и не хочет развода». «И тогда он решил удрать с места преступления», — продолжил за него я. «Преступления, которые он не совершал, заметьте», — подчеркнул собеседник. «В тот момент ему это показалось самым лучшим решением. А потом он понял, что когда тело Маши найдут, кто-то из соседей обязательно вспомнит про него и расскажет органам. Баграт Самвелович запаниковал, обратился ко мне. Я по старой дружбе посоветовал ему взять на работе отпуск по здоровью и ненадолго залечь в тихом, безопасном месте и там переждать, пока все закончится. «Вам сказать, сколько статей Уголовного кодекса вы нарушили?» — насупив брови, произнес я. «Это как-то поможет найти убийцу?» «Между прочим, Григорий Олегович, я как никто другой заинтересован, чтобы вы обязательно нашли и покарали того, кто это сделал. Уверен, вы тоже не верите, что Баграт — убийца, и считаете, что это сделал один из тех, кто его ограбил. Я прав?» «Лучше скажите, кто его ограбил?» Мужчина вздохнул. «Ни один здравомыслящий человек и пальцем бы не тронул Акопяна. Вся Одесса знает, что он работает на меня. Гастролеры? В смысле, залетные? Как только в городе появляется кто-то из уважаемых в моих кругах специалистов, я узнаю об этом первым. Исключено. Тогда кто не побоялся перейти вам дорогу?» Мужчина наморщил кожу на лбу, его лицо покрылось сеткой мелких морщин. «Очевидно, какой-то псих. Нормальный человек не рискнул бы со мной связываться. И поэтому я очень хочу, чтобы вы нашли этого психа. Более того, я готов дать за его голову щедрую награду». «Насколько щедрую?» — спросил я, внимательно всматриваясь в него. «Скажем, в два раза превышающую сумму похищенного», — усмехнулся он. Раздражение во мне нарастало. Мало того, что из-за этого типа и его халуев я упустил Акопяна, так передо мной еще зачем-то разыгрывали дурацкую комедию. Я достаточно повидал на своем веку уголовных авторитетов, внешне абсолютно не схожих между собою. Но всех их объединяла одна яркая черта — мощная харизма, которая ставила их выше всех остальных, заставляла других подчиняться и идти на поводу. Собеседник строил из себя птицу высокого полета, кто-то другой мог бы принять его игру за чистую монету, но я практически сразу ощутил фальшь в его словах и поведении. Да и вряд ли бы папа побежал смотреть на меня сразу после того, как услышал, пусть даже лестную характеристику обо мне. Наверняка бы стал присматриваться издалека или подослал кого-то. Ну, скажем, как сейчас. «Потрясающе!» — воскликнул я и добавил уже сурово. «Кстати, а папа хоть в курсе, что ты так бесцеремонно раскидываешься его бабками?» «Что?» — удивленно вскинулся тот. Мне надоело с ним возиться, и я саданул ему под ребра кулаком. «Бодров, вы с ума сошли!» По бабье взвизгнул он. Лицо его приняло густой свекольный цвет. «Хватит придуряться!» — заорал я. «Думаешь, я тебя не раскусил? Фраер ты дешевый, а не папа!» «Вы ошибаетесь, Бодров!» «Это ты ошибся! Не на того напал!» Я снова двинул ему на сей раз в область солнечного сплетения. Понятно, что прессом там и не пахло. Молодчики, из-за которых удалось удрать Акопяну, сдвинулись с места, вытаскивая ножи. Пришлось их припугнуть. «А ну, стоять где стояли, иначе я сверну ему шею!» Угроза подействовала, парни отошли, но ножи не убрали. Я обыскал типа в дорогом пальто, выудив на свет две интересных бумажки. Первая, подписанная Лосевым, гласила, что предъявитель этого документа, гражданин Френкель, является внештатным сотрудником ГПУ. На второй стояла подпись Зайцева, прежнего начальника УГРО Одессы, и она свидетельствовала, что все тот же гражданин Френкель на сей раз является внештатником губернского уголовного розыска. «Да ты, Френкель, прямо какой-то многостаночник!» — фыркнул я. «Слуга двух, нет, даже трех господ. Папы Лосева и Зайцева». Я скомкал бумажку из ГПУ и засунул ему обратно в карман. «Это я так и быть возвращаю. А это...» Я показал на удостоверение внештатного сотрудника УГРО. «Придется изъять». «На каком основании?» — взвизгнул Френкель. «Отстали от жизни, гражданин. Начальство в УГРО сменилось. Теперь вместо Зайцева товарищ Барышев. Если что, за новым документиком к нему. А у этого вышел срок давности». Я демонстративно порвал бумагу. «Но это еще не все, Френкель. Чтобы уже сегодня вечером Акопян был у меня в кабинете и давал показания насчет Марии Будько. Мне на его экономические преступления плевать, этим другие пусть занимаются. Я расследую убийство и ограбление. Пусть зарубит себе на носу и не боится, что мы навесим на него то, чего он не делал. Ты меня понял, Френкель? Или повторить?» Френкель насупленно молчал, не зная, как вести себя со мной. Чтобы помочь ему определиться, я дал ему хорошенького леща, да так, что с типчика упал его модный котелок и свалился в грязную лужу. «Не надо больше!» — испуганно попросил Френкель. «Я все передам Акопяну!» «Обязательно передай. И не вздумай меня обмануть. Я тебя хоть из-под земли достану. И тогда заставлю жрать землю горстями. Веришь мне?» Он закивал. «Молодца! Я могу идти?» «Можешь», — разрешил я. Когда Френкель отошел, я снова его окликнул. «А ну, погодь!» Он замер. «Насчет награды за грабителей, предложение в силе?» «В силе!» — выдавил из себя Френкель. «Отлично! Только передай папе, что ставки повышаются. Мне надо не в два, а в три раза больше, чем взяли у Акопяна. И тогда я лично приволоку этих сволочей к папе. Пусть делает с ними, что хочет». Глаза Френкеля радостно сверкнули. «А ты не врешь? Мент!» «Запомни, Урка, я за свои слова всегда отвечаю. Усек?» «Усек!» «Вот и ладушки. Вали, пока не передумал. И корешей с собой прихвати!» Троица бандитов ушла во свояси. А я, понимая, что больше ничего путного не светит, отправился к себе в Угро в тайной надежде, что Савиных повезло больше, и он напал на след шайки грабителей. Хотя, даже если люди папы ничего о них не знали, вряд ли Роману светит удача, и тогда придется долго и муторно распутывать весь клубок.